Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между галдящими столами путевого ресторана, и, расплатившись, пошел к себе в купе. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом, ему становилось все тягостней и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности. Зачем было жить? Зачем куда-то ехать? И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь, не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров, снующих мимо него. А поезд шел, раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожников, был свой ключ. Можно было открыть и переступить черту. В какой-то пустынной местности во тьме Едигей различил два далеких манящих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли то окна одинокого жилья светились, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они и почему они там? Эх, была бы там Зарипа с детишками. Спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы, не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску. Буранный Едигей сдавленно застонал, глядя на те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне, и стоял так у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез, и была возможность открыть дверь и переступить черту. А поезд шел, раскачиваясь. «С черных гор, когда пойдет кочевье, с синих гор, когда пойдет кочевье, ты не жди меня на ярмарке, беги май». Поезда в этих краях шли с востока на запад, из запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-озеки, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад, из запада на восток. Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакум-де-Чап, большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды, до полудня и пополудни. Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над саразеками, степенно помахивая крыльями, медленно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближался, перемещаясь плавными витками к своему излюбленному месту охоты, к территории закрытой зоны. С тех пор, как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности и разного рода пернатых, потому что лисы и другое рыскающее зверье уже не смели проникать сюда беспрепятственно. Зато коршуну изгородь была нипочем, тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя, как сказать, третьего дня засек он сверху маленького зайчонка, и когда кинулся на него камнем, зайчишка успел заскочить под проволоку, а коршун чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделилось в воздухе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался подальше держаться от этой опасной изгороди. Так летел он в тот час, как подобает владыке, с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра, в первый и теперь во второй залет, он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкции с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках. Коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг. Слишком много машин, слишком много людей. Слишком много движения.